ветре нам постоянства нет. Все неприметное льнет к земле от бед. Застыла кровушка, сильный, красивый строй. Летят головушки вдаль, в край чужой. Брошена силою вверх, как незваный гость. Взрастет ли милое или найдет погост? Звала чужбинушка жарким дыханием рос. Надо ли кого-то рядиться, время хлыстать бичом? Здесь суждено нам родиться, значит, здесь и наш дом. Осенние ходят по головам, даже степенные замерли пьяны в глам. В сомнениях мучится ствол, уперев висок. Что там получится, мысли загнав песок. Полюшки ветрен нам там, где всегда покой. Шию немеренной, насколько хватает зор. Гнутся тропинушки, суть сохраняя рот. Раздольное часто быть бедлам, но простота не гордая,